Дмитрий Шимохин, Никита Семин. Жандарм. Книга вторая. Глава первая. Белый потолок. Это было первым, что я увидел, когда пришел в себя. А я и говорю, Ирина Сергеевна, вы так великолепны, что я просто не смог пройти мимо, не выразив своего восхищения. Раздавался откуда-то слева веселый мужской голос. Прикрыв глаза, я прислушался к себе. Правое плечо дергало. Боль была приглушенной, но стоило попробовать пошевелить рукой, как она накатила с новой силой, и я оставил попытки двигать конечностью. Все остальное было в порядке. Снова открыв глаза, я осмотрелся. Больничная палата, побеленный потолок, побеленные до уровня груди стены, ниже покрытые синей краской. На полу стоят металлические панцирные койки. Всего 4, включая мою. 3 заняты, и лишь одна застелена и не имеет владельца. Через окна в палату падает дневной свет. За окном было слышно щебетание птиц. Для освещения с потолка свисала лампочка, накрытая сверху металлической юбкой, чтобы отражать свет вниз. Кровать напротив меня была пуста, а вот настоящий рядом с ней кто-то лежал с замотанным лицом. Снова повернув голову влево, рассмотрел своего соседа. Мужчина лет 30, вихрастый, с шикарными усами. Глаза смеются, в руке стакан с какой-то светло-желтой жидкостью, которую мужчина прихлебывает, периодически прерывая свой рассказ. Говорит он, смотря при этом на лежащего перебинтованного. У самого балагура перебинтована правая нога. Рядом с его кроватью стоят костыли. «О!» — заметил меня балагур. «Сосед очнулся?» «Да», — выдавил я из пересохшего горла и тут же закашлялся. «Сейчас, сейчас!» — засуетился вихрастый балагур и потянулся к стоящей между нами тумбочке. «Помогу!» Койка под ним от движения заскрипела пружинами. На тумбочке стоял кувшин с водой, какая-то бутылка и стакан. Поставив к нему в пару свой, который держал в руке, мужчина налил из кувшина воды в пустой стакан и протянул мне. С трудом выпростав из-под простыни левую здоровую руку, я взял стакан и мелкими глотками отпил из него. Живительная влага прокатилась по пищеводу, даря неземное блаженство. «Ну как?» — улыбнулся мужчина. «Полегчало?» «Да», — выдохнул я благодарно. «А то! Константин Витальевич Решало, штабс-капитан 2-го гвардейского его императорского величества конного полка», — тут же представился сосед по койке. «А вы?» «Григорий Мстиславович Балаговский», — выдохнул я. «Это из Лифлянской ветви или Тверское?» Интерес Константина понятен. Если он из гвардии, то понятно, откуда знает, что Балаговские хоть и ведут свою родословную от одного предка, но все же примерно 100 лет назад распались на 2 отдельных рода с одной фамилией. «Очень приятно», — разулыбался балагур. «Если не секрет, это кто вас сюда отправил?» «Преступников задержал, да пулю словил». «Похвально», — одобрительно покивал Константин. «Увы, я не могу похвастаться тем же. Я здесь очутился исключительно из-за злого рока. Участвовал в скачках, да конь понес. И я бы удержал его, не впервые жеребцов обуздываю, но скачки же. Соперник, каналья, толкнул на повороте, как раз когда я узду натянул. Ну и свалились мы с моим рябым, да так неудачно, что он мне прямо на ногу своим крупом. Вот и... — с досадой показал на ногу кавалерист. — Сочувствую, — прошептал я. В теле еще была слабость от потери крови. Хотелось есть, да и от еще одного стакана воды я бы не отказался, о чем и попросил своего невольного соседа. Тот с готовностью налил, еще и с намеком показал на бутылку. Может, а там приятный напиток для того, чтобы скрасить наше томительное излечение? Понятно. Алкоголь, скорее всего, шаманское или что-то подобное. То-то щеки у этого Константина слегка раскрасневшиеся и глаза шалые. Нет, благодарю, покачал я головой и откинулся на подушку. «Ну, нет так нет», — легко согласился Балагур и тут же добил свой стакан, после чего снова наполнил его. «А кто наш сосед?» — через минуту уточнил я, глазами указав на лежащего напротив. «Владимир Петрович Селезнев, майор интендантской службы, так и не признается, где ему так лицо посекло. Но между нами», — чуть приглушил Константин голос, — «я слышал, что по указанию Его императорского величества сейчас идут войсковые испытания новых артиллерийских систем и более мощных гранат. Что-то мне подсказывает, что Владимир Петрович к нам в компанию попал прямиком оттуда». Удовлетворив свой интерес, я расслабился и подумал о том, что случилось после моего ранения. Бомбистов мы с Никифором Алексеевичем остановили. Одного так и вовсе навсегда. Что со вторым, не знаю, но надеюсь, что он остался жив и сейчас дает показания. Еще хотелось бы, чтобы в комнате, где они квартировались, нашлось что-нибудь, иначе у меня могут возникнуть неприятности. Нет, сам факт, что они не открыли городовому и оказали сопротивление, говорит в мою пользу. Но мало ли, что на ум начальству придет. Почему-то было ощущение, связанное с прошлой жизнью, что моя инициатива может обернуться против меня, а точнее ее результат. Неугомонный решала, допил стакан и полез в тумбочку, достав оттуда газету. Зашуршал ей и вскоре принялся вслух читать заинтересовавшую его статью. Король Австрии Карл IV подписал хартию с союзом германских княжеств и земель, на основе которого объявил создание новой империи германской нации. «И как же она будет называться?» — оторвавшись от чтения, хохотнул Константин. «Австро-венгеро-германская? Ох, чую, не усидят теперь на месте. Ну, пускай попробуют. Мы им зубы тут же выбьем», после чего он снова начал читать вслух. В связи с этими событиями император Александр уже выразил свое поздравление на этот счет. Дочитав, Константин положил газету на колени и с искренним возмущением на лице посмотрел на меня. «Политика, однако. Но вот не усидят австрияки на месте. Силу почувствуют. Они и так сербов жмут, единоверцев наших. И что сейчас могут учудить, я даже и не знаю». Я оставил его комментарий без ответа, занятый своими мыслями. Так и не дождавшись никакой реакции, Балагур перешел к следующей новости. Журналист нашей газеты Петр Голованов узнал о поимке бомбистов, совершивших покушение на его высокопревосходительство генерал-губернатора Козлова. По словам патрульного городового Никифора М., двоих преступников при его содействии задержал рядовой жандармской службы Григорий Б. Один преступник при этом был убит, а второй получил тяжелое ранение и пока недоступен для допроса. Тут Константин вдруг нахмурился и поднес газету поближе к глазам. Затем покосился на меня и уже гораздо медленнее продолжил чтение. Служащий жандармерии при задержании тоже был ранен в правую руку и находится на излечении, тихо и задумчиво дочитал статью Решала. Что? Не выдержал я его резко изменившегося настроения. Нет, ничего, подчеркнуто вежливо покачал головой Константин и больше даже не пытался со мной завести разговор, внезапно охладив свой пыл. На полчаса в палате воцарилось затишье. Раненый майор, похоже, спал. Решало больше не пытался заговорить со мной. Несколько раз вставал и на костылях покидал палату, возвращаясь с приподнятым настроением и с густым запахом табака. Но когда видел меня, его настроение тут же слегка портилось, и он с кряхтением добирался до своей койки, где вновь прикладывался к стакану. Бутылка у него уже закончилась, но оказалось, что она у него не одна, и в тумбочке нашлась ее товарка. Врачи к нам за все время так и не зашли. Зато через полчаса после моего пробуждения в палату ввалился Пантелеев в сопровождении молодой сестры Милосердия. «Благодарю, барышня. Дальше я сам», — кивнул он медсестре и осмотрел палату. Накинутый на плечи белый халат не скрывал его худобы, а под распахнутыми полами виднелся синий мундир. Посмотрев на спящего майора, Пантелеев перевел взгляд на бодрствующего Константина и вежливо попросил: «Не могли бы вы оставить меня на минуту с моим подчиненным?» «Как вам будет угодно», — пренебрежительно фыркнул балагур и потянулся за костылями. Мимо Пантелеева он проходил с гордо поднятой головой, надвигаясь грудью так, что моему куратору пришлось уступить ему дорогу, чтобы не столкнуться в дверях. Но Пантелеев, похоже, даже не обратил внимания на демарш Решала, спокойно пройдя к моей койке и усевшись на кровать балагура. В руках он все это время держал газету, которую и кинул мне, как только уселся. «Читай, вторая страница». Уже догадываясь, что там увижу, я открыл газету. Все правильно, на второй странице была та статья, которую недавно зачитал гвардеец Решала. Кстати, статью Константин не дочитал. Там дальше, после описания события, были еще и размышления автора статьи о плохой компетентности жандармов, что не могут взять всего двух преступников живыми и невредимыми. Причем это был наезд не на меня конкретно, а на службу в целом, потому что журналист дальше писал, что лишь мужество и отвага рядового Григория Б. в принципе позволили задержать преступников. Но где же в это время были другие представители службы с куда большим опытом? О моей неопытности он сделал вывод из моего звания, его назвал городовой, который видел мою бумагу, и отсутствие у меня табельного оружия. Закончив чтение, я повернулся к Пантелееву. Прочитал. «Да», — вернул я газету. «Вы понимаете, курсант Балаговский, что рисковали не только собой, но и успехом всей операции по поимке преступников? Чем вы думали, когда почти в одиночку на них полезли?» Внезапно со злостью прошипел Пантелеев. «Они могли уйти. Их чуть не спугнул ночью мальчишка, который мне о них рассказал». «Да плевать! Вашей обязанностью в первую очередь было мне доложить, как вашему куратору и старшему по званию. А уж потом я сказал бы, как действовать надо. Ясно? Ты не сам по себе, ты на службе». Я молчал. Отвечать что-то еще не видел смысла, да и виноватым себя не считал. Тот еще помолчал, ожидая моей реакции, но так и не дождавшись, приказал рассказать, как все было. «Долго я провалялся, когда закончил доклад?» — спросил я. «Сутки. Врачи говорят, тебе еще минимум двое лежать, пока рана заживет. И это еще оптимистичный прогноз, потому что ты маг, иначе дольше бы в койке провалялся», — мрачно ответил Пантелеев. «Ты лучше подумай, как твоя инициатива отразится на твоем обучении и личном деле. Я уж точно твое самоуправство без внимания не оставлю», — пообещал он, скрипнув зубами. Я снова промолчал. А что толку ему отвечать? Прямого вопроса нет. Его негативное отношение из-за прошлых разногласий с бывшим Григорием я и так знаю. А что-то добавить к рассказанному мне нечего. «Молчишь?» «Ну, молчи», — встал Пантелеев. «Вот только тебе все равно еще отчет писать и уже в управлении ответ держать перед полковником Вышневецким». Когда Пантелеев ушел, на своей койке застонал майор. «Вам позвать медсестру?» — тут же встрепенулся я. «Нет», — со слабостью в голосе протянул тот. «Извини, Григорий, что невольно подслушал ваш разговор. Ты все правильно сделал. Давить этих гадов надо. Вот и меня. Тут он закашлялся почти на минуту. Потом продышался и продолжил. Испытания проводили. Подробности уж, извини, рассказать не имею права. Только диверсия это была. Чудом жив остался. Но испытания они сорвали. Кто они? Народовольцы. Кто же еще? С трудом произнес майор. Объяснять, почему думает на запрещенную партию «Народная воля», майор не стал. Видимо, все силы у него ушли на этот короткий разговор. И вскоре он снова заснул. На всякий случай я все же сходил за медсестрой. Но та проверила пульс у майора, убедилась, что тот дышит, и, предупредив меня о скором обеде и послеобеденных процедурах, покинула палату. Я же улегся на койку и стал просто ждать обеда. Заняться было решительно нечем. Даже газету вредный Пантелеев унес с собой. «Ну как, Юрий Николаевич, навестили своего лучшего курсанта?» С улыбкой встретил Савелий Лукич Пантелеева в коридоре главного здания управления. «Как он там?» «Да какой он лучший!» — нахмурился Пантелеев. «Исполнителей покушения одного убил, второго в больницу свел, так что неизвестно, выживет ли. Допросить их сейчас невозможно, а главные организаторы покушения на свободе и сейчас затаились пуще прежнего. А сообщи он нам, так чисто бы взяли, и в газетах никого не переполошили, и на допросе они бы сейчас сидели и всех сдавали». «Ну, не скажи», — покачал головой Савелий Лукич. «Может быть, так, а может и не успели бы. Они уже уходить собирались. Еще бы час, и не застали бы там никого». «Откуда это известно?» «Опросили жильцов, узнали, что в комнату их пристроил городовой Алябьев. Взяли уже его, причем в последний момент. Тот уже вещи собирал и в цивильное переоделся. Ну а там уже он на допросе нам это и рассказал. А что касается того, лучший Григорий или нет...» Тут Савелий Лукич вздохнул и, потерев глаза, продолжил. «Я сегодня был у генерала Головачева. Как раз обсуждали покушение и результаты расследования. Его высокопревосходительство давил на генерала, требовал как можно быстрее найти нападающих, а у нас зацепок было, мизер. Прямо сейчас предоставить ничего не могли. Потом бы, конечно, раскрутили, но сколько времени бы на это ушло? Если бы не Григорий, то у нас и сейчас никакого результата не было бы. Зато теперь имеем в руках и исполнителей покушения, и сочувствующего эсерам на допросе. Есть что его высокопревосходительству генерал-губернатору показать. И показали уже. Так что принято решение восстановить Григория Балаговского в звании досрочно и выдать премию. Даже поднимался вопрос о награждении медалью, но так как он еще не закончил обучение, да и сработал нечисто, решили ограничиться деньгами». «Вот как!» — поджал недовольно губы Пантелеев. «Так как он там? Хорошо себя чувствует?» «Нормально», — буркнул Юрий. «При докладе на здоровье не жаловался». «Ты с него уже и доклад успел взять», — рассмеялся Прохоров. «Ладно, Юрий Николаевич, не куксись так. Да, курсант тебе достался резвый, но ты ведь сам его к себе в группу взял». «И уже жалею», — вздохнул Пантелеев. «Зато такой точно результат даст, и тебя, глядишь, не обидят за воспитание отличного сотрудника. Ты подумай об этом». С этими словами Савелий Лукич пошел к лестнице на первый этаж, оставив Пантелеева в смешанных чувствах. На обед пришлось покидать палату и идти в столовую. Еду разносили только лежачим, коим я не относился. Орудовать правой рукой я пока не мог. И болело, и повязка была намотана так туго, что и просто пошевелить рукой было затруднительно. Левшой я не был, так что даже простой прием пищи стал для меня тем еще испытанием и растянулся по времени минут на 40. Вернувшись в палату, застал там Константина, играющего в шахматы с каким-то поручиком. На того был накинут мундир, а левая рука лежала на перевязи. «Вам шах, Леонид Васильевич!» — азартно комментировал Решало свой ход. заметив меня, показательно проигнорировал и с ожиданием уставился на своего оппонента. Тот тоже бросил на меня короткий взгляд. Молча дернул головой с намеком на кивок и, вернув внимание на доску, поскреб здоровой рукой щетину на подбородке. Что-то мне подсказывает, что этому Леониду уже рассказали о том, что я жандарм. И новичок нашел полное взаимопонимание с Константином. Ну и ладно. Правда, в шахматы я бы тоже не отказался сыграть. Иначе чем здесь еще заняться? Добравшись до кровати, я лег и стал с грустью думать, сколько я пропущу в своем обучении и насколько плохо это отразится на моей карьере в дальнейшем. Однако долго мое одиночество не продлилось. Дверь в палату открылась, и на пороге возникла та, кого уж я точно не ожидал здесь увидеть — Лидия Воронцова.